Послушайте, сеньор Шпага, вам известно что-нибудь о тех людях, среди которых живет ваш сын? Пьер Антони показалось, что и без того круглые глаза Шпаги превратились в два огромных шара. Конечно, мой сын. Я все удивлялся, почему вы до сих пор меня об нем не спросили? Ненависть так его ослепила, что он, решив укокошить отца, убивает железной палкой Эфизио, приняв его за меня. Великолепная догадка. Ну что же вы медлите и не хватаете озверевшего преступника? Я говорил не о нем, сеньор Шпага. Спрашивал о людях, которые живут с ним вместе. Спокойно уточнил Пьер Антони. Шпага вдавился в кресло, весь сгорбился, словно от навалившейся внезапно тяжкой усталости. О людях я ничего не знаю. Паула тоже? Я ее об этом не раз спрашивал, знаю только, что они выкачивают из него деньги, которые я даю. Он опустил глаза и выдавил из себя улыбку. Вряд ли они захотят убивать курицу, которая несет золотые яйца. Не так ли? Пожалуй, вы правы, согласился Пьер Антони. Они по-прежнему живут все вместе в полуподвале на проспекте Гарибальди. Ну, кажется, там. Но если вы туда пойдете, Пьер Антони, постарайтесь вести себя так, чтобы они потом не отыгрались на моем сыне. Вы меня поняли? Они посмотрели друг другу в глаза. Я прикажу следить за ними, но никаких других действий пока не предприму. Помолчав, Пьер Антони спросил, «Вы не возражаете, если я пойду туда в качестве вашего друга и попробую поговорить с вашим сыном? Ну, просто спрошу, как ему живется». «Если считаете нужным, идите. Только толку от этого не будет ни малейшего, вот увидите». Шпага, за ним Пьер Антони встали, подошли к стеклянной двери и принялись разглядывать деревья сада. Смотреть друг другу в глаза они больше не могли. «Сегодня воскресенье, сеньор Шпага. Ваша телепередача завтра вечером. Я, понятно, не думаю, чтобы эти типы отважились на покушение на глазах у миллионов телезрителей. Но если эти фанатики подумают об этом, то всякие разумные предположения отпадают. Как бы то ни было, мы готовы к любым неожиданностям. Доктор Фоа попросил дирекцию телевидения не пускать зрителей в зал. Ведь речь идет уже не о пустых угрозах тщеславного графомана». Шпага кисло улыбнулся. «Да, но у многих на руках пригласительные билеты. Как вы с ними поступите? Отправим их в соседний зал. Там они со всеми удобствами посмотрят ваше шоу по телевизору. Ну, еще в порядке компенсации им можно, пожалуй, подарить пластинку или там брелок». «Что ж, неплохая идея», — согласился Шпага. Он снова откинул непокорный чуб. «Но тогда в зале будет пусто. А ведь реакция миллионов зрителей во многом зависит от реакции публики, сидящей в зале, не так ли, Пьер Антони? Пришлем наших полицейских в штатском. Их семьи», — успокоил его Пьер Антони. «Небольшая премия силам порядка. Ручаюсь, более благодарных зрителей вам не найти». Кто-то, скорее всего, Анжела, потушила фонарь в саду. Голые ветки лиственниц погружались во тьму, напомнив Шпаге, что на дворе зима. «А как идет расследование по делу Эфизио?» — вдруг спросил он. «Поверьте, я не о своей безопасности пекусь. Просто хотелось бы, чтобы эти бандиты понесли заслуженное наказание. Бедные Эфизио. Следствие ведут сотрудники отдела по борьбе с особо опасными преступниками. Среди них и мой друг Салуццо. Вы ведь его знаете. Так вот, я поддерживаю с ним постоянную связь. Пока установлено лишь, что в машине не найдено ни отпечатков пальцев,